своих трофейных медикаментов. «Здесь вам не за граница», — прямо глядя в Володины злые глаза, сухо и коротко отчеканил Цветков. «Здесь война, и пора это запомнить». «Заработали, доктор?» — уже на марше осведомился Холодилин. «Маленький Наполеончик. Вот кто этот человек. Не согласны?» «По-моему, он отличный командир», — поправляя на спине тяжелый рюкзак со своей аптекой и инструментами, сказал Устименко. «И заработал я, правильно». На исходе дня отряд вышел к железной дороге Солянище-Унчанск. В серой муте дождя из лесу было видно, как мимо будки путевого обходчика на полном ходу проскочила автодрезина с застывшими в ней немцами в касках, в плащах, со станковым пулеметом на передней скамейке. Из будки выскочил обходчик, сделал под козырек, долго еще смотрел вслед дрезине. «Уже служит», — угрюмо произнес Цветков. Когда совсем стемнело и красным засветилось окошко обходчика, командир с Голубевым рывком открыли дверь в будку, вытащили оттуда за шиворот благообразного, пахнущего селедкой старичка, и велели ему вести их к фашистюгам. Старичок, заламывая руки, подвывая, повалился на железнодорожный балласт, стоя на коленях, попросил милости пощадить его старую старость, но Цветков сунул ему в лицо ствол своего вальтера, и старичку пришлось вести отряд к переезду, где, по его словам, было никак не меньше 6 фрицев. Теперь рядом с командиром шел старый конник Романюк. За ними, держа гранаты и пистолеты наготове, двигалась ударная группа: пересмешник Ванька Телегин, мелиоратор Терентьев и всегдашний подручный командира Митя Голубев. Резервом было поручено командовать Бабийчуку. Из открытой настежь двери избы на переезде доносились унылые звуки губной гармоники. Даже издалека было видно, что там топится печь, отблески огня играли на мокрых рельсах, после которых медленно прохаживался немец-часовой с карабином под мышкой. Тень его с методической точностью появлялась на фоне освещенной двери то справа, то слева. «Пошли!» — резко вдруг приказал Цветков. И тотчас же ударная группа оторвалась от резерва и, поднявшись на невысокую насыпь, быстрым шагом пошла к избе. «Хальт!» — взвизгнул часовой, но его визг был мгновенно задавлен бешеной, сиплой и крутой немецкой бранью, таким ее потоком, что Володя не сразу узнал голос Цветкова и далеко не сразу понял нехитрую затею командира. А когда понял, гранаты уже рвались внутри избы, где только что раздавались тихие звуки губной гармошки, и короткие очереди автоматов гремели в осиновом лесу за переездом. Туда убежал, отстреливаясь, только один оставшийся в живых немец. «Разрешите, я его достигну», — блестя в темноте глазами, попросил Митя Голубев Цветкова. «Я ночью вижу, товарищ командир, я лес знаю, а он немец, перец, колбаса. Отставить!» — усталым голосом приказал Цветков. Из осинника опять донеслась торопливая очередь автоматов. «Бога, свет от страху бьет!» с тоской сказал Голубев, и, не выдержав, оскальзываясь по глинистому косогору сапогами, побежал за избу. «Назад, дурак!» — закричал Цветков. «Назад!» Но было уже поздно. Немцу из его лесной засады решительно ничего не стоило срезать Голубева, мелькнувшего на светлом квадрате окна из автомата. И он его срезал. «Все!» — негромко констатировал командир. «Вот вам, пожалуйста». И предупреждение, и горькая угроза, и странная угрюмая торжественность послышались Володе в этом «пожалуйста». Похоронили Голубева неподалеку от проселка, километров 2 от переезда. По-прежнему из желто-серого неба сыпался мозглый дождь, но теперь еще и ветер стал подвывать в старых осинах. «Жил бы и жил», — негромко осипшим после немецкой ругани голосом сказал Цветков над открытой могилой. «Жил бы и жил, со славой бы вернулся домой после победы». Из кармана, почерневшего от дождя Роглана,